Глава 13. Повести «История моего детства» из книги «Детство и отрочество» графа Льва Толстого. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок, а также для участия в проекте, пожалуйста, посетите сайт LibriVox.org. Запись сделал Виктор Шеремет, Бухарест, Румыния, сайт victorsheremet.com. Глава 13. Наталья Савишна. В половине прошлого столетия по дворам села Хабаровки бегала в затрапезном платье босоногая, но веселая, толстая и краснощекая девка Наташка. По заслугам и просьбе отца ее, кларнетиста Савы, дед мой взял ее вверх, находиться в числе женской прислуги бабушки. Горничная Наташка отличалась в этой должности кротостью нрава и усердием. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на Наташку. И на этом новом поприще она заслужила похвалы и награды за свою деятельность, верность и привязанность к молодой госпоже. Но напудренная голова и чулки с пряжками молодого бойкого официанта Фоки, имевшего по службе частые сношения с Натальей, пленили ее грубое, но любящее сердце. Она даже сама решилась идти к дедушке просить позволения выйти за Фоку замуж. Дедушка принял ее желание за неблагодарность, прогневался и сослал бедную Наталью за наказание на скотный двор в степную деревню. Через 6 месяцев, однако, так как никто не мог заменить Наталью, она была возвращена в двор и в прежнюю должность. Возвратившись в Затрапезке из изгнания, она явилась к дедушке, упала ему в ноги и просила возвратить ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на нее нашла была и которой она клялась уже больше не возвратиться. И действительно, она сдержала свое слово. С тех пор Наташка сделалась Натальей Савишной. И надела чепец. Весь запас любви, который в ней хранился, она перенесла на барышню свою. Когда подле матушки заменила ее гувернантка, она получила ключи от кладовой, и ей на руки сданы были белье и вся провизия. Новые обязанности эти она исполняла с тем же усердием и любовью. Она вся жила в барском добре. Во всем видела трату, порчу, расхищение и всеми средствами старалась противодействовать. Когда маман вышла замуж, желая чем-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за ее 20-летние труды и привязанность, она позвала ее к себе и, выразив в самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь, вручила ей лист гербовой бумаги, на котором была написана «Вольная Наталья Савишни» и сказала, что, несмотря на то, будет ли она или нет продолжать служить в нашем доме, она всегда будет получать ежегодную пенсию в 300 рублей. Наталья Савишна молча выслушала все это, потом, взяв в руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Не понимая причины такого странного поступка, маман, немного погодя, вошла в комнату Натальи Савишны. Она сидела с заплаканными глазами на сундуке, перебирая пальцами носовой платок и пристально смотрела на валявшиеся на полу перед ней клочки изорванной вольной. «Что с вами, голубушка Наталья Савишна?» – спросила маман, взяв ее за руку. «Ничего, матушка», – отвечала она, – «должно быть, я вам чем-нибудь противна, что вы меня со двора гоните. Что ж, я пойду». Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь от слез, хотела уйти из комнаты. Маман удержала ее, обняла, и они обе расплакались. С тех пор, как я себя помню, помню я и Наталью Савишну. ее любовь и ласки, но теперь только умею ценить их. Тогда же мне в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе. Вся жизнь ее была любовь и самопожертвование. Я так привык к ее бескорыстной нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе. Нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов, а что, счастлива ли она? Довольна ли? Бывало, под предлогом необходимой надобности прибежишь от урока в ее комнату, усядешься и начинаешь мечтать вслух, нисколько не стесняясь ее присутствием. Всегда она бывала чем-нибудь занята. Или вязала чулок, или рылась в сундуках, которыми была наполнена ее комната. Или записывала белье. И, слушая всякий вздор, который я говорил, как когда я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Ивановича из Саксонии. И так далее. Она приговаривала. «Да, мой батюшка, да». Обыкновенно, когда я вставал и собирался уходить, она отворяла голубой сундук, на крышке которого снутри, как теперь помню, были наклеены крашеные изображения какого-то гусара, картинка с помадной баночки и рисунок Володи. Вынимала из этого сундука курение и зажигала его, и, помахивая, говаривала. «Это, батюшка, еще очаковское курение, когда ваш покойный дедушка... Царство небесное, по турку ходили, так оттуда еще привезли. Вот уж последний кусочек остался», — прибавляла она со вздохом. В сундуках, которыми была наполнена ее комната, было решительно все. Что бы ни понадобилось, обыкновенно говаривали, надо спросить у Натальи Савишны. И действительно, порывшись немного, она находила требуемый предмет и говаривала. Вот и хорошо, что припрятала. В сундуках этих были тысячи таких предметов, о которых никто в доме, кроме ее, не знал и не заботился. Один раз я на нее рассердился. Вот как это было. За обедом, наливая себе квасу, я уронил графин и облил скатерть. «Позовите-ка Наталью Савишну, чтобы она порадовалась на своего любимчика», — сказала маман. Наталья Савишна вошла и, увидев лужу, которую я сделал, покачала головой. Потом маман сказала ей что-то на ухо, и она, погрозившись на меня, вышла. После обеда я в самом веселом расположении духа, припрыгивая, отправился к залу, как вдруг из-за двери выскочила Наталья Савишна с скатертью в руке, поймала меня и, несмотря на отчаянное сопротивление с моей стороны, начала тереть меня мокрым по лицу, приговаривая: «Не пачкай скатертей! Не пачкай скатертей!» Меня так это обидело, что я разревелся от злости. «Как?» — говорил я сам себе, прохаживаясь по зале и захлебываясь от слез. «Наталья Савишна, просто Наталья говорит мне «ты»? И еще бьет меня по лицу мокрой скатертью, как дворового мальчишку? Нет, это ужасно». Когда Наталья Савишна увидала, что я распустил слюни, она тотчас же убежала. А я, продолжая прохаживаться, рассуждал о том, как бы отплатить дерзкой Наталье за нанесенное мне оскорбление. Через несколько минут Наталья Савишна вернулась. Робко подошла ко мне и начала увещевать. «Полноте, мой батюшка, не плачьте. Простите меня, дуру. Я виновата. Уж вы меня простите, мой голубчик. Вот вам». Она вынула из-под платка корнет, сделанный из красной бумаги, в котором были две карамельки и одна винная ягода, и дрожащей рукой подала его мне. У меня не доставало сил взглянуть в лицо доброй старушки. Я, отвернувшись, принял подарок, и слезы потекли еще обильнее, но уже не от злости, а от любви и стыда. Конец главы 13.